Ивану Алексеевичу шел в это время только 21 год. Не получивший почти никакого образования, почти все детство проведший на полях Бураевки, родового поместья Долгоруких в Орловской губернии, он любил тихую сельскую жизнь, любил ее незатейливые забавы. В душных комнатах петербургских палат своего отца, а затем и в царских покоях, он часто вспоминал счастливое время своей жизни в Бураевке, часто воскрешал в своей памяти картины местной природы, так много говорившей его юному сердцу. Сделавшись близким другом наследника престола, а затем императора Петра II, он единственный из всех Долгоруких не рассчитывал, какую пользу и какие выгоды принесет ему эта дружба. Он любил Петра как товарища своих детских игр, любил его ради него самого, а не ради его царского титула. В то самое время, как и отец его, и все его дяди вмешивались во все придворные интриги, старались извлечь как можно больше выгод из близости Ивана к юному императору, сам Иван не просил у Петра для себя ровно ничего, довольный не столько титулом царского фаворита, сколько любовью, которую питал к нему Петр. Но порой, когда ему надоедала суета придворной жизни, он тяготился даже и этой любовью, и, не имея возможности отправиться в свою Бураевку, запирался в своих комнатах, вынимал из роскошного с серебряными инкрустациями ящичка простую пастушью жилейку и принимался наигрывать на ней мотивы, слышанные им в детстве. Вот в такую минуту именно и попал к нему сегодня Алексей Михайлович. Полчаса тому назад Иван поссорился из-за чего-то с царем и убежал к себе, несмотря на то, что Петр, который не умел на него долго сердиться, чуть не насильно удерживал своего любимца. Но Иван поссорился с ним потому, что ему стало что-то грустно на сердце. Ему хотелось побыть одному, побеседовать наедине со своей жилейкой, и он, не обращая внимания на усиленные просьбы Петра, все-таки убежал из царского кабинета. Случайно он не запер двери, а потому Алексей застал его совершенно врасплох. Увидя входящего брата, Иван быстро вскочил с табуретки, смущенно сунул жилейку в ящик и тогда только протянул Алексею руку. «Что это с тобою?» — спросил он, глядя на него. «Нездоров ты, Алеша, что ли?» Алексей Михайлович действительно был не похож на себя. Лицо его было бело, как полотно. Мускулы щек судорожно вздрагивали, под глазами легла резкая тень, а сами глаза то казались совсем потухшими, то вспыхивали диким злобным огоньком. «Что с тобою?» — снова повторил Иван. «Кто тебя так разобидел?» Алексей Михайлович печально вздохнул и тяжело опустился в кресло. «Ах, братец!» — сказал он. «Враг у меня народился, и большой враг!» И он злобно сжал кулаки. «Кто таков? Какой враг?» «Князь Борятинский». «Это с которым ты стрелялся?» «Он самый». «Да чего же вы с ним теперь-то не поделили? Чего ты на него все злобишься? Прострелил ему шкуру, чуть на тот свет не отправил. Кажись, может быть, и довольна?» Алексей резко вскочил с места. «Довольно?» — воскликнул он. «Ну нет, Иванушка, этого для меня мало». «Так чего же ты хочешь?» Глаза Алексея зловеще блеснули. Он передохнул, точно в груди не хватило воздуха, и ответил. «Чего я хочу?» «Немногого. Только его смерти. До тех пор, пока он жив, я не успокоюсь. Я по капле выпил бы его кровь и только тогда бы утолил свою месть. Какая-то тень скользнула по лицу Ивана Алексеевича.